Нас тоже тут хотели убить. И повезло нам, что нас было. И что-то вот весь день и хуёво. А у тебя хотела спросить, задолго вообще? Ты надолго?